Глава третья. После дозора. Камин и носки от тетушки Джули. Городок Маргит. Северное побережье Альвиона. Хью Лоутер. Да уж, леди и джентльмены, после тяжелого, хлопотного дня невольно иначе смотришь на радости жизни. Любил когда-то повторять дядя Джорджи, устраиваясь возле камина и с удовольствием принимая от еще крепкого и подтянутого дворецкого Эндрю Осборна кружку с глинтвейном. Старинную, тяжелую, с откидной серебряной крышечкой. «И знаете, что я вам скажу? На изыски в такие моменты не тянет абсолютно. Хочется самого простого, добротного для... не постесняюсь этого слова, неприличного в кругу современных политиков для души». Хью Лоутер, его племяннику, понадобилось не так уж много времени в ссылке, чтобы оценить дядюшкину мудрость. И вот теперь он с наслаждением, следуя сложившемуся ритуалу, вытянулся в старом кресле, помнившем еще мэтра Гийома, дедушку того самого Осборна. Поерзал. Чего-то для полного комфорта не хватало. Чего бы? А, вот оно. Прогнувшись, дернул за угол неудобно легшую под поясницу подушку и, наконец, водрузил ноги в теплых носках на скамеечку перед камином. Тысячу раз праву был дядюшка Джорджи. Светлая ему память. После промозглого дня на ветру и под россыпями водяных брызг хочется одного — тепла. Вот она, простая житейская ценность. А если, отогревшись, вспомнить, что впереди двое суток отдыха, вообще благодать, больше ничего и не надо. Простому горожанину, выходящему из дома на службу или по иной надобности, погода показалась бы вполне сносной. Обычная мартовская промозглость, чего еще ждать от ранней весны. Но обыватель выныривает из родного жилища, как правило, ненадолго, а, покончив с делами, возвращается в свою защищенную от непогоды норку. Пограничный же дозор, в котором Хью тянул лямку, и нечего жаловаться, добровольную, посменно, по 8 часов рыская вдоль береговой полосы, сканируя периметр от первого маячкового столба до последнего, дюжину миль туда и обратно, добро бы только по песку. Часть маршрута пролегала среди береговых скал, между гранитными глыбами, под каскадами соленых брызг, волны, ибо ветер. Ветер. Сезон штормов закончился, но море все еще неспокойно, бьется, злобствует. Плащи с пропиткой из млечного сока гивеи спасали только от воды, но греть упорно отказывались. И даже напротив, охлаждаясь до температуры окружающей среды, превращались в ледяные коконы. Летом оно хорошо, даже приятно, но вот сейчас выручал пододетый под новомодную резину меховой жилет, но его защиты хватало ненадолго. К тому же лишний слой одежды порой мешал, магу нужна свобода движений. Казалось бы, чего проще? Применить согревающие руны. А нет, нельзя. Мало ли кто из морской нечисти вынырнет на вкусный запах магии. Они чувствительны, эти твари, не хуже акулы, что распознают каплю крови в толще воды. К счастью, самые разумные из них, кракены, предпочитают отсиживаться в пещерах, ближе к глубоководным источникам силы. А вот их мелкая родня, вроде каракатицы и осьминогов, та повадилась баражировать прибрежные воды и пакостить. Однажды натащили водорослей в проход в гавань, узкий, как бутылочное горло. Запутали, растянули от скалы до скалы, не войти, не выйти. Дозор, обнаруживший сие безобразие, попытался убрать преграду, направленную магическим воздействием. Но Джуд Фармер, что была за старшую, вовремя почувствовала отток собственной силы и скомандовала отбой. Похоже, морские тварюшки приманили людей, вынудили их магичить, а потом присосались к дармовому источнику магии, пили, пили, чтобы их разорвало. Пришлось растормошить владельцев баркасов и уже с их помощью расчищать море по старинке граблями. После этого случая дозоры перестали поддаваться на провокации, и головоногая мелочь угомонилась. Так вредила из-под тишка, но без особых последствий. Хуже, когда, отожравшись наворованной магией, она затевала брачные игры. На белесые икренные тучи, вспухавшие в воде, незамедлительно подтягивались из океана треска и тунец, а затем мы гурманы покрупнее. Не кракены, они себе подобных не жрут, а те, кто жрет порой, самих кракенов, не брезгуя при этом ни тунцом, ни треской. Тогда-то и наступал на побережье большой рыбачий апокалипсис. На декаду, а то и две, рыбаки оставались без заработка. Простаивали торговые суда, не рискуя сорваться в открытое море, кишащее зубастыми китами. Намеренно, может, и не сожрут, но утопят ведь случайно, походя, или хвостом прихлопнут. Наглые они, зубастые. И умные, будто от самих кракенов соображения набрались. Вот для предотвращения очередного апокалипсиса, а также порядка ради, и рыскали вдоль побережья пятерки дозоров. Набирались они из особых магов, ювелирно владеющих даром, а главное, искусно его маскирующих по необходимости. При прорыве нечисти они били точечно, не нарушая магомаскировки, а затем поднимали по тревоге гарнизон, чтобы иномирная морская сволочь не застала город врасплох. За годы патрулирования в пятерках Хью многое повидал и ко всему привык, но не к холоду, пробирающему до костей. И в его случае дело было даже не в климате, а в пресловутой маскировочной ауре, чтоб ее. Лоутер, как наиболее сильный маг, подстраховывал товарищей собственной пеленой, а у чар такого рода есть побочные эффекты в виде утечки тепла. Со временем у него сложился привычный ритуал, исполняемый по возвращении в Эндрюс Хаус. Переодевшись в сухое и натянув пару толстых носков работы добрейшей тетушки Джули, он закутывался в плед и отогревался у камина с кружкой глинтвейна. Старинной, серебряной откидной крышкой. Было хорошо и, наконец, восхитительно жарко, да пробивающиеся на лбу испарины. В такие минуты никто из домашних его не тревожил. И не из какого-то страха или почтения, а просто берегли тишину. Маскировка мага-пограничника – это практически вывернутая наизнанку аура, и для восстановления оной нужны время и усилия. Оттого-то домочадцы ходили на цыпочках и переговаривались шепотом. Иногда даже Джуд, магесса из пятерки Хью, напрашивалась в гости не к нему, конечно, а к почтенной экономке тетушки Джули. Благо там приходилось ей дальней родственницей, и маленькая боевая магиня могла, не нарушая приличия, отдохнуть в ее комнатушке. Все лучше, чем в шуме и гаме многодетного семейства, у которого девушка снимала мансарду. Как правило, согревшись и разомлев, Ю любил поразмышлять о нынешнем и грядущем, чтобы не уснуть окончательно. Близился час обеда, что само по себе воодушевляло. Но придется расстаться с пледом и носками и нацепить образ мага-джентльмена, мага-аристократа, ведь он пример для подражания. Младший брат когда-нибудь пробьется в академию, а там полным-полно снобов, как среди студентов, так и среди преподавателей. Хью учил Дики давать отпор не только словами, но и кулаками, оставаясь при этом джентльменом. Пусть привыкает держать оборону. Захолустный Маргит – не место для магов-универсалов их уровня. Однажды лоутеры вернутся в столицу, восстановив свое доброе имя. А там легко не будет. Впрочем, впереди еще несколько лет. Дики вот-вот исполнится 14, придется пройти официальную проверку дара и легализовать уникальные способности брата. С одной стороны, досадно. Надзор усилят, приставив кураторов. С другой – универсалами не разбрасываются, и к 18 годам парню будет открыта дорога в академию, или хотя бы намечена, или не в академию, свет клином не сошелся на столице Альвиона, а в Сорбонну, например. либо в Венский университет. Если понадобится покинуть родину, Лоутер пойдет и на это, но образование и диплом его братишка получит, и точка. Четверть часа, и он восстанет из кресла, бодрый, повеселевший, и пойдет переодеваться к обеду, дав понять, что можно накрывать на стол. Ведь гостиная в этом доме служила заодно и столовой, обеспечивая Лоутеру-старшему полноценный отдых. Домочадцы тем самым отодвигали время трапезы. Впрочем, времена, когда они перебивались хлебом с молоком, миновали. Тетушка Джули наверняка обнесла всех желающих сэндвичами. Теперь никому не грозит голодная смерть. Зато на крышке Хью-Мидора, обосновавшегося на каминной полке, светится одному Хью видимая руна, извещая, что в потайном отделении его поджидает письмо. Еще одна простая человеческая радость. Примечание. Хью-Мидор. Особый ящичек. Шкатулка для хранения сигар с поддержанием нужного уровня влажности воздуха. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Почта, да не та и не там. Хью-Мидор для Хью. Прекрасный каламбур. Ящичек с мощной магической защитой, равно бережно хранящий тайные послания и сигары, тоже забавно. Казенным почтовым шкатулкам Министерства связи Лоутер не доверял и не без оснований. Сам еще в детстве, ожидая досрочного вызова в академию, навострился обходить защиту на отцовском ларце для писем. Что если кому-то из возможных соглядатаев удастся повторить подобное и проштудировать его переписку? Нет уж, такой возможности он им не доставит. Да и Коннеров, единственных друзей, оставшихся во внешнем мире, подводить не хотелось. А ведь их репутации могла порядком навредить обнаруженная переписка со ссыльным. Оттого-то обычная почтовая шкатулка прочно обосновалась в спальне тетушки Джули и исправно принимала записочки от местных кумушек и церковные брошюрки, присылаемые из столицы. А в ларчике для сигар, спасенном от описи в Парк Роуз, появилось секретное отделение. Прикрыть его от местной полиции, время от времени проверяющие особым артефактом, не пользуются ли жители Маргита нелегальными каналами связи, не ведут ли тайные переговоры с контрабандистами особого труда, не составило. Артефакт был стареньким, да и здешние представители закона не особо усердствовали. Так, для отчетности, но на всякий случай Хью периодически обновлял маскировочное плетение. Просто из привычки делать любое дело хорошо, какого масштаба оно бы ни было. Поэтому сейчас, прежде чем откинуть крышку Хью-Мидора, он зажег ароматическую свечу, особую, собственного изготовления, и только тогда извлек из тайничка два конверта. Удивленно приподнял бровь, глянул на подписи. И то, и другое послание было от Ричарда Коннора, друга детства, сокурсника, а заодно и крестного Дики. Вот только до сегодняшнего дня Ричард-старший не имел привычки писать крестнику лично, ограничиваясь передачей добрых пожеланий и подарками к Рождеству и именинам. Это что-то новое. У брата завелись свои секреты, и он обсуждает их с целителем. Все так серьезно. Машинально, поправив щипчиками фитиль на свече, подумав, отложил послание для Дики и распечатал адресованное себе. Вернулся в кресло. Пробежал глазами первые строчки. Приветствие, новости из клиники, куда недавно пригласили Коннора. Предложение, сделанное Саре. Жаль, не руки и сердца, а всего лишь место консультанта в женском отделении лечебницы для душевнобольных. Впрочем, за девочку можно порадоваться. Недуги душевные всегда интересовали ее больше телесных. Практика обещает быть плодотворной. Если Сара согласится, стоит подумать над парочкой новых охранных амулетов. Все же пациентки у нее ожидаются своеобразные. Хорошо, если не буйные. Так, что там дальше? Ковин опять занимается какой-то ерундой, вроде обсуждения методов подрезки деревьев в столичных парках. Да делит должности, а вопрос контакта с кракенами так и завис. С формулировкой несущественно. Это он чуть позже перечитает подробно. Что еще? Вот. Дорогой Хью, с некоторым смущением должен тебя уведомить о весьма щекотливом положении, в котором я оказался. Видишь ли, на днях мне написал Дики. Написал. Ага. Дружище, да я, собственно, не против общения крестника и крестного, пусть даже и за моей спиной. В конце концов, у мальчишек в таком возрасте должны быть секреты. И я за ними, в смысле, мальчиками, это право охотно признаю. Но вот в чем дело, дорогой Ричард, написать мало. Письмо нужно отправить, вскрыть защиту ларца и секретного отделения. Правильно обозначить адресата, чтобы послание не улетело черт знает куда. И замести следы взлома, в конце концов, чтобы я... Тиран и деспот ни о чем не догадался. А я не догадался, кстати. Молодец, Дикий. Он просил пока не ставить тебя в известность об обсуждаемом нами вопросе. И я сдержу слово, раз уж обещал. Уверяю, ничего плохого или тем паче преступного Дикий не совершал. Напротив, намерения его честны и благородны. Но знаешь что? Поговори с ним. Меня встревожили некоторые обстоятельства этого дела. Сдается мальчику и еще кое-кому понадобится помощь взрослых. Серьезная помощь, профессиональная. Могу лишь намекнуть, чтобы ты не думал, будто твой брат якобы ввязался в какую-то скверную историю. Скорее, не повезло кому-то другому, за которого Дики хлопочет, но по неизвестной причине скрывает сведения о новом друге. Скажу так, Хью, этот неизвестный мне человек, его новый приятель, явно попал в беду. Во всяком случае, клиническая картина меня тревожит. Поговори с братом, ты можешь сделать это и тактично, и аккуратно. Это важно. Так, его новый приятель. Это что-то непонятное. Нравы в провинциальном Маргите царили простые, что означало отнюдь не распущенность и дикость, а добросердечие и искреннее, без показушности, следование заповедям. Здесь жили по старинке, дружба, большими семьями и дворами, верили в идеалы и в старых богов, и в маленький народец, потихоньку ругали ковен, и дурное правительство, жалея доброго, но слишком доверчивого короля. С самого приезда опальных лоутеров никто их не чурался, не бросал подозрительных взглядов и не устраивал неприятностей. Разве что самую малость, вроде несерьезных провокаций. Наверное, чтобы вызнать, каковы они, эти ссыльные аристократы. Но быстро успокоились. Это вам не столичный серпентарий, где от человека с ярлыком родственник заговорщика шарахаются, как от ядовитой жабы. Ну, ссыльные, ну, не угодили кому-то там, наверху. Но люди-то хорошие, нормальные. Старший брат, например, отбил младшего из приюта, куда того запихнули крысы-опекуны, привез в тихий, благословенный городок и заботится, растит, как отец-мать растили бы. Все по-христиански. Когда сняли с него, со старшего-то ссыльного, браслет и блокираторы, сам явился в дозор, сказал, что хочет город охранять. Куда с добром-то? Поэтому хоть и не друзья, но коллеги и соратники, которым можно в бою доверить спину, у Хью появились. А у общительного Дики приятелей было не сосчитать таких же отчаянных парнишек, разве что не магов. Не раз и не два братишка приводил их на сэндвичи к тетушке Джули, да и сам, пропадая иногда на весь день, заявлялся не голодный, привеченный и накормленный родителями друзей. Однако Хью знал наперечет всех этих Джимми, Томми, Эдди и Сэнди и периодически здоровался с их отцами. Нет-нет, да обсуждая методы воздействия на молодежь. и сам себе напоминая в такие минуты преждевременно покинувшего этот мир дорогого дядюшку Джорджи. Но до последнего времени не слышал от соседей, чтобы кто-то пожаловался на болезнь отпрыска. На серьезную болезнь, ибо с пустяшными справлялся и местный целитель. А вот к Ричарду Коннору, столичному врачевателю, обращались только с чем-то неизлечимым, безнадежным или неизвестным науке. Слухи о бедолаге со страшным или неизвестным недугом по Маргиту определенно не бродили. Значит, таковой несчастный пока не существует в природе. Иначе та же экономка не приминула бы поделиться новостью. Мисс Джули Осборн в силу природной общительности и умения фильтровать сплетни знала все и обо всех. За кого же беспокоился Дики, что даже решился на серьезную акцию втайне от брата? Что ж, поговорим немного позже. Крошечным магическим посылом Хью погасил свечу. В гостиной остался аромат леса, умытого дождем, влажной прошлогодней листвы и молодой хвои. Со временем он растает вместе с завесой, прикрывающей следы рунной магии на шкатулке, с которой снимали защиту, а потом вновь установили. Неожиданно Лоутер рассмеялся. А ведь ему не показалось. 3 дня назад, возвратившись из дозора, он обратил внимание на специфичный запах в комнате, но решил тогда, в наивности своей, что едва заметный аромат остался в ней с вечера. Он тогда воспользовался свечой, маскируя отправку письма. Выходит, Дики прошелся, так сказать, по его следам и вдогонку подкинул крестному свою депешу. Да ведь так хитро замаскировался паршивец. Все сделал по-взрослому. Растет братец и умнеет. Весь в него. Подружка из другого мира. Какого-то особого подхода и дипломатии для вызова младшенького на откровенный разговор не понадобилось. Перед обедом Хью, как нечто само собой разумеющееся, передал Дики письмо. «Это тебе от Ричарда, братишка. Будешь отвечать аккуратнее с отправкой, сам понимаешь. Лучше спроси лишний раз, если что не ясно, а то подведем твоего крестного под надзор мага полиции». И ни одного вопроса, как знак доверия. За трапезой тоже ни словом, ни жестом не намекнул о своем интересе. Вместо этого хвалил какой-то необыкновенный сырный суп с гренками, воздушные бараньи котлетки, овощную рагу. Заслуженно хвалил, между прочим. Руки у миссис Осборн были золотые, и стряпня ее славилась на весь городок. Замужество тетушки Джули прошло в Провансе. Оставшись вдовой, да еще бездетной, да в окружении недружелюбной родни покойного мужа, налетевшей на наследство, она не стала судиться, дорядиться, благо сбережений хватало, чтобы вернуться на родину. Обжила пустующий родительский дом, с радостью встретила Лоутеров, приехавших по приглашению братца Эндрю, их дворецкого, и с тех пор с удовольствием подчивала господ, за это время успевших стать для нее мальчиками, за глаза, разумеется, всяческими вкусностями франской кухни. Дики за обедом тоже не сплоховал, вел себя образцово, тщательно скрывая, что письмо жжет ему карман, и даже вызвался после десерта почитать вслух тетушке Джули за ее вязанием, как это частенько бывало, но та заявила, что надумала завтра с утра напечь каких-то особых булочек, а рецепт надо еще поискать, да тесто поставить с вечера, да наведаться за особыми специями в лавку. Но благослови Господь Дики за его доброе сердце. Переведя дух после ее обстоятельного отказа, мальчишка чинно удалился наверх, в свою комнату, лишь на антресолях сорвавшись на бег. Хью, проводив его взглядом, хмыкнул, чинно выкурил традиционную вечернюю сигару и обсудил с Эндрю планы на ближайшее будущее. Откровенно говоря, он давно собирался предоставить старику отпуск и не для покойного просиживания в кресле, а ради поправки здоровья. Услать бывшего дворецкого на воды до открытия курортного сезона и наплыва праздной капризной публики еще пара месяцев, что в Бакстоне и в Лемингтоне, как и в иных подобных им курортных местечках, сейчас тише и сонное царство, благодатные условия для немолодых приезжих. Самому Лоутеру покидать Маргит запрещалось, и оттого вдвойне хотелось хоть кого-то услать отсюда на волю. Так и не дождавшись Дики, он решил заглянуть в лабораторию, проверить кое-какие артефакты, а заодно выждать, пока братишка изведется настолько, что прибежит к нему сам. Не утерпит ведь, не поседа. И не угадал. Оказывается, брат его уже караулил, ерзал на высоком стуле возле рабочего стола, болтал ногами, пытался не грызть ногти, в общем, по дороге в цокольный этаж, где, собственно, Хью разместил артефактную, растерял все правильное воспитание и из юного джентльмена превратился в того, кем, собственно, был, непоседливого долговязого подростка. Старший Лоутер и бровью не повел, заметив разомкнутую охранную линию вдоль порога, делающую дверь невидимой для непосвященных. Вот не удивляла его вездесущность и проникаемость братца, тем более что за его тайными ходками в это скрытое от посторонних глаз помещение он следил давно. Не то чтобы потакал любопытству и шалостям, а просто помнил себя в детстве. Он сам, едва проклюнулись магические способности, научился обходить запретные руны и плетения, поскольку в усадьбе было несчетное число мест, куда Лоутеру в ту пору еще единственному наследнику вход был заказан. Но все нарушения совершались им только по причине какой-нибудь огромной необходимости и никогда шалости ради. Конечно, необходимость подростками порой понимается по-своему, у них свои приоритеты, но, отслеживая тайную деятельность брата, Хью видел ту же картину. Того вело вперед не баловство, а тяга к познанию или освоению чего-то нового. Поэтому самое ценное в лаборатории он просто прятал за особо хитрыми плетениями. Не разберется, братец, значит, пока не дорос. Разберется, молодец. А как такового секретного или противозаконного он ничего здесь не держал. Правда, за универсальное портально-переговорное зеркало ему могли запросто накрутить дополнительный срок к ссылке. Но кто узнает-то? Если только магия из Ковина объявится, но тем, говорят, в последнее время не до проверок. Те кресла под собой берегут. Хью подсел на соседний стул, облокотился о высокую столешницу, выудил из кармана теплое румяное яблоко и протянул брату. «Ну, давай, рассказывай». Ни вступлений, ни намеков. Они давно научились понимать и просчитывать друг друга без слов. Через полчаса оба задумчиво пинали ножки стульев, отбивая своеобразный ритм. Так, видите ли, легче шел мыслительный процесс. «Говоришь, ты так и не понял, откуда она?» — уточнил Хью. Братец глянул виновато. «Я ж сказал, мы редко виделись. И всегда недолго. Я просто не успевал спросить. Но мне кажется...» — запустил пальцы в пышную золотую гриву. Лицом братья Лоутеры были почти один в один, а вот шевелюрами различались. Старший — темно-русый, в отца. А вот младший унаследовал от матери кудри чистого золота. Вот уж погибель трепетных дев растет. Будущий разбиватель сердец продолжил. И говорит она с каким-то акцентом. Я не сразу ее слышу, но вижу по губам, что звук от сказанного приходит ко мне позже. Это ведь переводчик срабатывает, да? Хью сдержанно кивнул. Верно, есть такая функция в портальном зеркале его личной разработки, но сути, вкупе с некоторыми завершенными изделиями, хранящимися здесь в артефактной, модернизированное зеркало — это его и Дики обеспеченное будущее. Патенты и лицензии, возрожденный из руин Роуз-парк и фамильный особняк в столице. Дайте только добраться до свободы и... Так, стоп, Хью, не отвлекаться. «Значит, иностранка», — подытожил он вслух. «Снимок успел сделать, хотя бы один. Жаль, говоришь, время связи непредсказуемо». Дики подобрался. «Я пока сам не понял, от чего оно зависит. То неделями нет ничего, то чувствую, где-то рядом, как за стеной, словно тоннель буравит, прям туда, к ней. Значит, зеркало точно сработает на вызов». Запнулся. Хью посмотрел на него внимательно. Какие ощущения при этом? Ну, когда ощущаешь так называемый тоннель? Кстати, он называется пространственная червоточина. Как ты себя рядом с ним чувствуешь? Тошнит? Ориентация времени теряется? Радуга в глазах играет, да? Дружище. Чтобы снять напряжение, он вскочил, прошелся туда-сюда по широкому проходу между рабочими стеллажами, вернулся к брату и обнял за плечи. Сказал тихо, успокаивающе. «Да ты у нас, сэр Янтарь, мало того, что универсал, но еще и портальщик. Что ж ты молчал-то? Такое надо всей семьей праздновать. Ты знаешь, что реже портальщиков встречаются только хрономаги, нет? Так знай. А у нас, Лоутеров, выходит два таких унимага-портальщика на семью». У него перехватило дыхание. Жаль, дядя Джорджа не дожил. Отцу как-то не приходило в голову оценивать магические способности сына всерьез. К дару он относился не более как к признаку породы, а вот его брат, дядя, ими гордился бы. Хью потер лоб. «Над этим стоит подумать. Хорошенько подумать. Это уже повод для прошения о пересмотре дела со всеми вытекающими, с предложением откупного за свободу. Ладно, об апелляциях поговорим позже. Пока что попробуем отследить возможную червоточину, когда она снова потянется к твоей подруге. А знаешь, похоже, за девочкой кто-то плотно приглядывает и, судя по ее болезни, старается держать на поводке. Вряд ли с добрыми намерениями. Возможно, придется вмешаться, только аккуратно, не наследив. Вот что, Дики, безопасности ради и всех нас, и твоей прекрасной дамы, все дальнейшие шаги предпринимать только со мной. Тут все серьезно, я чувствую. Понял? Брат замедленно кивнул, сдвинул брови. Понял. Да, только с тобой. Я не хочу никому навредить. Хью, а что с ней все-таки такое? Ладонь Лоутера-старшего дернулась, машинально потеряв запястье. Шрамы от браслетов-блокираторов давно сошли, как и следы затянувшихся трофических язв, но иногда и те, и другие о себе напоминали. Фантомные боли, как пояснила Сара Коннор, когда-нибудь уйдут, и они... Кстати, теперь понятна оговорка Коннора в письме о симптомах. «Очень похоже, Дики, что твоей новой знакомой кто-то блокировал магию, перекрыл настолько жестко, что та стала бродить в теле и, не находя выхода, разъедать организм изнутри. Будем разбираться». Глаза Лоутера-младшего загорелись гневом и решительностью, кулаки сжались. «Но мы ведь ей поможем!» «Конечно, сэр Янтарь. Бери бумагу и карандаш. В первую очередь распишем дежурство у зеркала и наши возможные действия в разных обстоятельствах. Поставим оповещатели на случай, если нас никого не будет дома. Предупреди Дика и Сару, чтобы были готовы принять пациентку. И выше нос, дружище, все будет хорошо. Лоутеры не бросают друзей в беде и не сдаются!» Сурово завершил братишка.